социальные функции мастерской. Мазила получил мастерскую. 12 квадратных метров полезной площади. Миниатюрный туалет дореволюционного образца, в который можно было мочиться только через ноздрю пророка или разорванную грудь Орфея. И антресоли, на которых разместился пружинный матрас и пара табуреток. С молниеносной быстротой Мазила завалил мастерскую скульптурами с такой степенью плотности, что болтуну пришлось специально разработать для него инструкцию, как с наименьшими потерями пробираться на антресоли, ставшие после закрытия пивных заведений одним из центров культурной жизни Ибанска. «У тебя, — говорил болтун, — получился типичный международный проходной салон. Кто тут только не околачивается? Министры, генералы, потаскухи, итальянцы, художники, стукачи, католики, реабилитированные подписанты. Тебя тут наверняка насквозь прослушивают, просматривают и пронюхивают. Этот пьяненький придурок, он наверняка там крупный чин. Наплевать». — сказал Мазила. — С какой-то точки зрения стукачи мало чем отличаются от наших либеральных друзей. Они, по меньшей мере, не изображают из себя мировую скорбь. К тому же я хочу играть в открытую. У меня нет никаких тайн, кроме тех, которые общеизвестны. Справка. Мазила прав в том смысле, что либеральные друзья отличались от стукачей только кассой учреждения, в котором получали зарплату, ибо были теми же стукачами, между делом играя спектакль творческих личностей. Кроме того, власти отбирают некоторое число особо доверенных личностей, которым разрешается многое такое, что запрещено другим. Делается это с целью контроля за теми, кому запрещено, а также для создания видимости свободы. Обычно такие исключительные личности служили в ООН. Упомянутый придурок был полковником ООН.